Да, это его рука. Слышали ли вы, как он сказал, что это его последняя воля и завещание? Да, он назвал это своим настоящим завещанием. Стефорд убрал листки, прежде чем Снит успел прочесть хоть слово. Ту же процедуру он повторил и с Дурбаном. Потом сам встал перед камерой и изложил свою версию произошедшего. После этого камеру выключили, и все трое отправились вниз, чтобы отдать последнюю дань уважения мистеру Филону. Лифт был битком набит служащими, потрясенными, но желающими воспользоваться редкой возможностью увидеть старика, тем более, что возможность эта была последней. Здание пустело. В углу слышались приглушенные рыдания Снида. Охрана оттеснила толпу от тела Троя, лежавшего в луже крови. Послышалась сирена приближающейся скорой помощи. Кто-то делал снимки, желая запечатлеть сцену смерти. Потом тело накрыли черным одеялом. Что касается родственников, то мало-помалу кое-какие признаки печали все же начали сменять всеобщее состояние потрясения, испытанного ими при виде тела Троя Филона. Теперь они стояли, опустив головы, печально глядя на одеяло и стараясь собраться с мыслями в преддверии будущих событий. Глядя на Троя, невозможно было не думать о деньгах. Скорбь из-за ухода из жизни, давно прервавшего с ними всякие связи родственника, пусть даже это был их отец или муж, не могла заставить забыть о полумиллионе долларов. У служащих шок сменился удивлением. Все знали, что Трой жил над ними на верхнем этаже, но мало кто когда-либо видел его. По слухам, он был эксцентричен, безумен и болен. Мистер Филон не любил людей. В компании существовали ответственные вице-президенты, которые встречались с ним раз в год. Если корпорация так хорошо функционировала без самого Троя, стало быть, все сотрудники сохранят свои места. Психиатрам Зейделю, Фло и Тишну было не по себе. Они объявили человека психически абсолютно здоровым, а через несколько минут после этого он совершил прыжок в небытие. Но ведь даже у сумасшедших бывают просветления. Это научный факт, — повторяли они себе, стоя в толпе и дрожа от страха. Пусть человек даже законченный безумец, но безумие иногда отступает, и в эти моменты он может принимать ответственные решения, в том числе подписывать завещание. На этом они будут стоять твердо. Слава Богу, что все записывалось на пленку. Старик Трой был в здравом рассудке и при ясной памяти. Что касается адвокатов, то у них потрясение прошло быстро, и никакой печали они не испытывали. Стоя подле своих клиентов, они наблюдали за происходящим едва ли не с улыбками, предвкушая баснословные гонорары. Скорая въехала на мощеную площадку и остановилась у тела Троя. Стефорд подлез под уже натянутую оградительную ленту и что-то шепнул охранникам. Тело Троя быстро положили на носилки и увезли. Штаб своей корпорации Трой Филон перенес на север Виргинии, чтобы избежать нью-йоркского налогообложения. На покупку земли и строительство своего Таура он потратил 40 миллионов долларов. Благодаря такому переселению в последующие годы он многократно окупил эти расходы. С Джошуа Стефордом, подающим надежды адвокатом из округа Колумбия, Трой познакомился во время шумного процесса, который сам он проиграл, а Стефорд выиграл. Трою очень понравились стиль и цепкость Джоша, и он нанял того на службу. За последние 10 лет фирма Стефорда значительно расширилась, а сам он стал богат благодаря битвам, которые выигрывал для Троя. В последние годы жизни Филона не было человека более близкого ему, чем Джош Стефорд. А Джош и Дурбан вернулись в зал заседаний на 14 этаже и заперли дверь изнутри. Снида отправили, посоветовав ему прилечь и отдохнуть. Снова включив камеру, Стефорд открыл конверт и достал из него 3 желтых листка. На первом было письмо Трое к нему. А Джош начал говорить в камеру. Это письмо датировано сегодняшним днем, понедельником, 9 декабря 1996 года. Написано от руки и адресовано Троем Филоном мне. В письме 5 абзацев. Читаю его полностью. «Дорогой Джош, теперь я уже мертв. Вот мои распоряжения». И я хочу, чтобы ты им строго следовал. Если понадобится, отстаивай их в суде. Я желаю, чтобы они были исполнены. Первое. По причине, которая станет ясна впоследствии, я хочу, чтобы вскрытие было проведено немедленно. Второе. Не должно быть никакого погребения, никакой заупокойной службы. Я хочу, чтобы меня кремировали, а прах развеяли с самолета над моим ранчо в Вайоминге. Третье. Мое завещание должно храниться в тайне до 15 января 1997 года. Закон не требует от меня его немедленного оглашения. В течение месяца ты должен сидеть на нем. «Прощай, Трой». Стефорд медленно положил 1-й листок на стол и осторожно взял 2-й. С минуту изучал его, потом произнес в камеру. «Этот документ на 1 странице, претендующий быть завещанием Троя Филона. Читаю его полностью». Последняя воля Троя Филона. Я, Трой Л. Филон, находясь в здравом уме и твердой памяти, настоящим отменяю все ранее написанные завещания и дополнительные распоряжения к ним и распределяю свое наследство следующим образом. Моим детям... Трое Филону-младшему, Рексу Филону, Лебигайл Джеттер, Мэри Роуз Джекмен, Джинни Стронг и Рамблу Филону, оставляю суммы, достаточные для покрытия всех их долгов, имеющихся на сегодняшний день. Долги, сделанные после сегодняшнего дня, оплате не подлежат. Если кто-нибудь из моих детей решит опротестовать это завещание, распоряжение об уплате долгов этого сына или дочери аннулируется. Моим бывшим женам Лилиан, Джейни и Тайри «Я не оставляю ничего. Они были достаточно обеспечены мной при разводах. Все остальное свое имущество я завещаю моей дочери Рэйчел Лейн, родившейся 2 ноября 1954 года в католическом госпитале Нового Орлеана, штат Луизиана, отныне покойной Эвелин Каннингем».